«Вот, извольте, пропуск в четвертую ложу. Мое почтение Ольге Леонардовне. Всегда готовы услужить». Провожаемый ласковым посвистыванием барышника и завистливым взглядом гусара, Фандорин пошел к главному входу. «Ладно, давай хоть контрамарку», — донеслось сзади.